о священной безмолвствующих. Вопрос ему. Некоторые говорят, что мы худо делаем, стараясь ум свой заключить внутрь тела, ибо, говорят, гораздо нужнее и полезнее всячески простирать его вне тела. При этом сильно осуждают они некоторых из наших за то, что они внушают новоначальным смотреть в себя и через дыхание внутрь вводить свой ум, говоря, что ум не разделен с душою. Если же он не разделен, а соединен с ней, то как опять вводить его внутрь? Обвиняют они их еще за то, будто они учат божественную благодать вселять внутрь через ноздри. Но я знаю, что это сущая клевета, ибо не слышал, чтобы кто из наших говорил так, заключилось его, что и другие их нападки суть тоже злостная клевета, ибо им обычно выдумывать против людей то, чего нет, а что есть, то злостно извращать. Однако же и тебя прошу, отче мой, научить меня, как и почему с особенным тчанием стараемся мы вводить ум внутрь и не считаем худым заключать его в теле. Ответ его. Тем, кое в безмолвии внимают себе, не бесполезно стараться держать ум свой внутрь тела. Братья, не слышишь, как говорит апостол, что телеса наши — храм живущего в нас Святаго Духа суть? И опять, что мы храм Божий есть мы, как и Бог говорит, вселюся в них и похожду, и буду им Бог. Что же сподобилось быть жилищем Бога? В то вселить ум свой, кто из имеющих ум сочтет чем-либо неподобным? Как и Бог вначале вселил ум в тело, уже ли он худо сделал? Такие слова, братья, прилично обращать к еретикам, кои говорят, что тело зло и есть творение злого начала. Мы же быть уму в телесных мудрованиях почитаем злом, а в теле ему быть не почитаем злом, так как тело не зло. Почему каждый из прилепляющихся к Богу жизнью вопиет к нему с Давидом: «Возжада тебе, душа моя, коль множится и тебе плоть моя». И еще: «И сердце мое, и плоть моя, возрадовастося о Бозе живе». И с Исаию: «Чрево мое, аки гусли возгласит, и внутреннее мое, аки стену обновил еси». И еще: «Страха ради твоего во чреве прияхом, дух спасения твоего, и не подемся». Если апостол и называет тело смертью, когда говорит: «Кто меня избавит от тела смерти сия», то разумеет при всем чувственное и плотское мудрование. Применяя сие последнее к духовному, он справедливо назвал его телом, и не просто телом, но смертью тела. Почему несколько выше показывает, что не плоть обвиняет, а прившедшее вследствие падения стремления греховные, он говорит: «Я продан под грех». Кто же продан, тот не по естеству раб. И опять: «Вем говорит, яко не живет во мне сирич во плоти моей доброе». Видишь, что не плоть, а что живет в ней, называет он злом. Итак, зло то, что не ум. А этот закон, сущий в аудих наших и противовоюющий закону ума, живет в теле. Почему мы, противовоюя сему закону греха, изгоняем его из тела и поселяем там ум, как епископа над всем надзирающего и всем заправляющего, и через него полагаем законы каждой силе души и каждому из членов тела, подобающие ему. Чувством предписываем, что и в какой мере должны им воспринимать, каковое дело закона духовного именуется воздержанием, желательную часть души настраиваем наилучшим расположением, коему имя любовь, мысленную часть улучшаем, отгоняя все, что препятствует уму возноситься к Богу, и сию частичку закона духовного называем трезвением. Кто же воздержанием очистит тело свое, а любовью соделает гнев и похотение поводом к добродетелям, молитвой уже очищенный ум предстоять Богу научит, тот стяжет и узрит в себе обетованную чистым сердцем благодать, и тогда он может с Павлом говорить: Бог реки истмы свету воссияти, и живо сия в сердцах наших к просвещению разума славы Божия о лице Иисусе Христове. Имам же сокровище сие в скудельных сосудях, то есть в телах. Итак, если мы будем держать ум свой внутрь тела, уже ли будем делать нечто недостойное величия ума? И кто скажет это, кроме разве того, кто совсем не духовен, и ум имеет обнаженным от божественной благодати, хотя, впрочем, и человечески? Душа наша одарена многими силами и пользуется как орудием телом, ею оживляемым. Каким же органом, как орудием, пользуется в своей деятельности та сила ее, которую мы называем умом? Никто никогда не думал, чтобы ум обитал в ногтях или ресницах, в ноздрях или ланитах. Но все согласны, что он внутри нас есть. Расходятся только в том, каким внутренним органом, как орудием, пользуется он. Ибо одни водворяют его в мозгу, как в некоем акрополе, другие дают ему седалище в сердцевине сердца. С этим и мы согласны, поясняя только, что разумная сила наша в сердце не как в сосуде каком заключена, как нетелесная, и не вне его есть, как соединенная с ним, но есть в сердце, как в органе своем, как мы, наверное, это знаем, не от человека всему научены быв, но от самого Создателя человека, который говорит в Евангелии: «Не входящее в уста сквернит человека, но исходящее из-за уст то сквернит человека». От сердца бы исходит помышление. То же говорит и Макарий Великий: сердце правит всем органом, и когда благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душевные. Итак, сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской орган мысленной силы. Почему, стараясь в тщательном трезвении надзирать над нашей мысленной силою, ею право править и ее исправлять, каким другим способом можем мы успеть всем, как не собрав отвне рассеянный чувствами ум и введший его внутрь в это самое сердце, которое есть хранилище помыслов? Чего ради и блаженный Макарий, немного ниже после приведенных выше слов, говорит: «Там уба должна смотреть». Написала ли благодать законы Духа? Там где? В главном органе, где престол благодати и где ум и все помыслы душевные, то есть в сердце. Видишь, как необходимо для тех, кои положили внимать себе в безмолвии, возвращать и заключать ум в теле, наипаче же в том, которое есть внутреннейшее в теле тело, которое мы называем сердцем. Ибо если по псалмопевцу вся слава чери царевы внутрь, то зачем нам искать ее где-либо вне? Если по апостолу посла Бог Духа Сына Своего в сердца наши, вопиющее Ава Отче, то как нам не в сердцах молиться с Духом сим? Если по слову Господа, пророков и апостолов, Царствие Божие внутрь нас есть, то не будет ли и вне Царствия Небесного тот, кто так усердно старается изгнать ум из внутри себя вовне? Видишь, что греху ли кто противостоять хочет, или добродетель пристижать, и венца за подвиг добродетельный сподобиться, или обрести залог сего венца, чувства духовные, необходимо внутрь тела и внутрь себя возвратить ум. Поставлять же ум не вне телесного мудрования, а вне самого тела, чтобы там он лучил умное созерцание, есть верх эллинского заблуждения, корень и источник их зломыслия, изобретение демонов, матери невежества, черь бессмыслия. Почему говорящие по наущению бесов выступают из себя, не понимая того самого, что говорят? Мы же не только внутрь тела и сердца, но и внутрь себя самого вводим ум.